Глава 33. Дом. В комнате были зажжены все светильники, узорные подвесные шары из дорогого муринового стекла, придающие спальне поистине волшебный вид. Она привычно улеглась на мягком ковре, болтая согнутыми в коленях ногами. Это помогало думать. Об этом ковре с шелковистым ворсом Аштира мечтала еще с того дня, как впервые оказалась в комнате Брэмстона, который только-только въезжал в гавань. Что ж, теперь и эти покои, и их хозяин были в ее полном распоряжении. Резные ставни, искусный орнамент, на которых гармонировал с узором на сундуках, были чуть приоткрыты. К сожалению, вместе со свежим воздухом проникали и голоса. Они-то избили жрицу прямо посередине разбора сложной формулы. Хоть окна и выходили в переулок, а не на площадь, перед трактиром всегда было людно. А сейчас, к вечеру, завсегдатаи гавани традиционно собирались пропустить стаканчик-другой. Вздохнув, Аштира поднялась, прошла к окну и выглянула наружу. Ну, конечно, в переулке какая-то не очень трезвая компания выясняла, кто кому должен уступить дорогу. В ход пошли уже не только крепкие словечки, но и кулаки. Очень хотелось вылить на пьяных спорщиков ушат холодной воды, но для этого пришлось бы идти на кухню. В итоге девушка просто захлопнула ставни и улеглась обратно на ковер перед разложенными свитками из архива гильдии чародеев. Они занимали полкомнаты и лежали не в случайном порядке, а составляя цепочку нужных ей сведений и выводов. Нахмурившись, Аштира почесала между рогами, вспоминая, на чем остановилась, и внесла еще пару знаков в свои записи. Разборки компании перешли уже под самое окно. Кто-то разразился тирадой, достойной быть запечатленной в портовой песне. Рыкнув, Аштира заткнула уши, пытаясь сосредоточиться и закончить хотя бы часть, намеченную на сегодня. Раздраженно дернула хвостом, чуть не опрокинув письменные принадлежности, пробормотала. «Ух, я вам устрою похмелье!» Раздался стук в дверь в определенном знакомом ритме. «Я не запирала», — отозвалась она, быстро дописывая фразу. «А зря», — заявил Брэмстон, входя в комнату и сбрасывая обувь, прежде чем ступить на ковер. «Незваные гости сюда не заглядывают. На то и хозяйские покои», — улыбнулась Аштира, откладывая палочку для письма и поднимаясь ему навстречу. Министрель взял ее за руку, привлекая к себе, кивнул на свитки. «Ну, как тут твои исследования?» Она коснулась губами его щеки, с грустью покачала головой. «Больше 2 месяцев, и пока ничего толком не складывается. Мне кажется, нужно соединить ключевые элементы этих нескольких ритуалов, ремийских и людских, но я пока не вполне понимаю, как именно». «У тебя все получится. Думаю, нужно просто немного отдохнуть, а потом посмотреть на все свежим взглядом. Спустишься со мной? Хотя бы на представление». Аштира одернула удобную короткую тунику. «Ага, только переоденусь». Брэмстон внимательно оглядел ее с головы до ног. От таких его взглядов мысли о свитках и ритуалах обычно таяли, как предрассветная дымка, а то и быстрее. «Мне определенно нравится, но другим нечего глазеть», — усмехнулся он. За окном раздался глухой удар, кто-то взвыл, и снова посыпались проклятия. «И так весь вечер», — вздохнула Аштира. «Ну, как тут работать?» «Один момент». Выпустив девушку, Брэмстон открыл ставни и громко объяснил тем, кто внизу, на доступном им языке, чтоб убирались подальше, иначе он им больше не нальет. Компания восхищенно замерла, не иначе, как заслушались новыми фигурами речи. Потом послышались путанные извинения. Аштира прыснула. «Ну вот и все. Тишина», — проговорил министрель, разворачиваясь к ней. «Ты зови, если что». «Не боишься потерять завсегдатаев?» — весело уточнила жрица. «У меня лучшая таверна в Сияющем. Это они боятся потерять меня», — усмехнулся Брэмстон. «Тяжело скромничать, когда осознаешь свое великолепие». «Именно так». Аштира со смехом приблизилась, прильнула к его губам. «Ммм, эдак я передумаю давать вечернее представление. Хоть и обещал». «Мы все успеем чуть позже», — шепнула жрица. «Споешь для меня сегодня?» Брэмстон чуть улыбнулся сквозь поцелуй. «Твое желание — закон. Если не всегда, то почти всегда». Главный зал таверны был полон. Сегодня сам хозяин обещал выступить. Кому не хватило столов, устраивались на лестнице или у стойки. И никто не пытался занять уютное местечко в углу, ближе всего к кухне и импровизированной сцене. Все уже знали, что оно предназначалось для особой гости хозяина и только для нее одной. Первое время Аштире становилось неловко от того, сколько к ней приковано было взглядов и восхищенных, и завистливых. Но прожив в Сияющем уже больше 2 месяцев, она привыкла и к постоянному шуму, и к неизменному вниманию. Научилась узнавать завсегдатаев и выделять тех, кто старался держаться незаметно, проворачивая в гавани свои делишки. Таверна Брэмстона стала ей вторым домом, настоящим, хоть и совсем не похожим на тот, где она выросла, потому что хозяин сделал все, чтобы ей было здесь хорошо и уютно. «Может, однажды здесь и останемся, а? Когда устанем от беготни по гробницам и руинам?» Иногда шутливо говорил он, но взгляд его выдавал серьезность. И Аштира была не против. Эта мысль грела сердце, как бы далеко не завел ее долг. У нее всегда будет место, где ей по-настоящему рады и где ей действительно хорошо. Возможно, однажды они с Брэмстоном в самом деле переступят порог тихой гавани, сложат оружие и уже не захотят отправляться в очередное приключение. Но пока их путь только начинался, и сделать еще предстояло так много. Аштира ценила каждый день, каждый миг этого благодатного затишья, зная, что оно не продлится вечно. Всплески больше не приносили липкий ужас, как после посвящения. Под заботливым взором Эймер она приручала возросшую силу, опираясь на свои многолетние тренировки и уроки отца. Культ рассеченного лотоса казался далекой смутной тенью, а исследования потери дара пусть и не дали пока желанных плодов, но внушали надежду. Музыканты настраивали инструменты. Брэмстон улыбнулся и подмигнул, и Аштира помахала ему, улыбнувшись в ответ. Пара танцовщиц, готовившихся развлекать гостей, зашептались, тыкая в нее пальцем. Жрица предпочла проигнорировать, хотя, если будут настаивать, пара характерных жестов от дядюшки Фильдара работала почти как защитный оберег. К Брэмстону эти девы уличного искусства почему-то близко не подходили, зато, сделав несколько танцующих шагов между столами, будто невзначай опрокинули кувшин с сидром, стоявший перед Аштирой. Жрица ловко перехватила его в полете, ни капли не пролив на любимый бирюзовый калазирис. Одна из танцовщиц фыркнула, вторая, не переставая ослепительно улыбаться, прошипела: «Демонокровная деревенщина!» Аштира скучающе отмахнулась, но про себя вспомнила отцовские шутки про несварение. Вот бы было представление. Пояснять девам, что ее род существовал задолго до того, как их предки научились обстругивать палки для копий, она считала ниже своего достоинства. Зазвучали веселая музыка и песни разной степени приличия, становившиеся все скабрёзнее по мере того, как гости осушали свои кружки. Аштира уже не смущалась, к этому она тоже давно привыкла. Чесом высунул нос с кухни, где проводил время даже охотнее, чем с хозяйкой, потому что кухарки норовили откормить несчастную тощую псинку. Судя по округлившимся бокам Сау, кое-каких успехов они добились, несмотря даже на его природную комплекцию. Брэмстон шутил, что теперь пес не во всякий грабительский лаз проползет, но Чесом явно не переживал, да и быстро терял вес до обычного, когда Аштира уходила с ним в пустыню или уезжала на пару дней навестить отца и тетушку Неру. По возвращении кухарки сокрушались и принимались откармливать его обратно, и Сау, конечно, не возражал. Аштира похлопала по скамье рядом, и пес лениво взобрался к хозяйке. Вскоре подавальщица принесла ей запеченное под сыром мясо с овощами и украдкой сунула Чесому кусочек жаркого. Быстро справившись с угощением, Сау обнюхал лавку. «Ты еще под столом понюхай, вдруг там затаились искажения», — улыбнулась жрица. Мясо было чудесным и сочным. От песен поднималось настроение, хоть девушка и слышала их уже не в первый раз. Но больше всего она предвкушала завершение вечера, когда Брэмстон споет несколько баллад, зачаровывая даже самых черствых из своих слушателей. Он никогда не пел о Кадмейре на людях. Это было припасено только для близкого круга. Но в других его песнях все так же оживали в сиянии солнечной ладьи древние города. творили таинство своих чудес жрецы, и храбрые воины совершали подвиги, достойные эпохи легенд. Сердце Аштиры вторило ему, и когда их взгляды встречались, оба знали, теперь их мечты разделены на двоих. В самом конце музыканты вернулись к более привычному для посетителей репертуару. Магия древних таинств оседала неизменно, оставляя свой след. Брэмстон, отложив лютню, откланялся, а потом вытащил Аштиру танцевать. Он всегда так делал. Жрица уже даже не спорила, быстро освоила движение и теперь веселилась, ни о чем не волнуясь. Брэмстон вел ее, казалось, совсем не ведая усталости, и смотрел так, словно только она одна имела значение. И в те моменты, удерживая его руки в своих, Аштира думала, что, наверное, именно так и выглядит счастье, если она хоть что-то в этом понимает. Той ночью ей снились странные сны. Вкрадчивый шепот древних голосов на краю сознания, смутные образы, понемногу обретающие очертания. Возможно, дело было в балладах Брэмстона, неизменно околдовывающих ее, пробуждающих память и светлую тоску. Сны были похожи на видения из некоторых ритуалов, когда сердце щемило от болезненного узнавания, и мечта целых поколений предков звала за собой, побуждая искать, собирать утерянное по осколкам. Аштира видела руины, полностью занесенные песком, обрушившиеся галереи и потрескавшиеся от времени статуи. Но в следующий миг пустыня и время начали отступать, словно кто-то повернул их власть вспять. Ветер разметал песок, и над Каэмит поднимались величественные колонны и белоснежные стены. Пики обелисков снова ослепительно сияли вершинами, покрытыми чистейшим электрумом. Померкнувший белый камень построек, испещренный сложной вязью иероглифических надписей и узоров, местами сбитых, оживал яростью красок. Ветер стал прохладнее, свежее, принося с собой уже не сухой зной, а ароматы цветущих садов и переливы птичьих голосов. Аштира поняла, что стоит в одной из знакомых галерей обители, полностью восстановленных. Внутренне она знала, что если пройдет до конца, выйдет к храмовой тропе и священному озеру. Знала, что темные статуи стражей на стене обрели целостность, а подземные хранилища не обрушились. Протянув руку, жрица коснулась колонны, чуть шершавой, абсолютно реальной, провела кончиками пальцев по ярким росписям, посмотрела вниз. Каменные плиты под ее босыми ногами, отшлифованные шагами многих поколений, не потрескались и не раскололись. Вокруг не было ни души, словно она застыла между мгновениями, живая и вместе с тем не принадлежавшая этому времени до конца. «Нет». Кто-то все же был здесь с ней. Спиной девушка чувствовала знакомое присутствие, но почему-то медлила обернуться. Легкий ветер пронесся по галерее, будто чей-то приглушенный вздох. Аштира замерла, все так же удерживая ладонь на колонне. «Не бойся меня. Мы знали друг друга прежде, очень давно, и я рад найти тебя снова». Страха не было. Она силилась вспомнить, откуда знала этот голос, и привкус личности, но память осыпалась, как искрошенный временем рельеф, танцующее неистовое пламя, тени на стенах, переплетенные в едином гармоничном ритуале, спина к спине. Жрица вспомнила серебряный браслет, который подарил ей отец, а после спрятал, потому что то видение причиняло ей боль, закручивая в погибельный вихрь так, что вернуться становилось все сложнее. А ведь тогда она перенеслась в то же время и пространство, в здесь и сейчас. Внутри нарастало смутное волнение, далекое эхо, предвестник бури. Аштира обернулась, чтобы голос наконец обрел лицо, облик, и проснулась. «Не бойся меня. Не бойся». Шепот таял в ее собственном дыхании и в мерном дыхании Брэмстона рядом. Жрица придвинулась ближе к нему, все еще балансируя на границе сна и яви. В комнате было темно, слишком темно даже для ремейского зрения. В смутных формах ей виделись очертания рельефов из сна, оживающие мифы и символы. Казалось, достаточно лишь протянуть руку, и полог эпох будет сорван. Она увидит все, что только пожелает, все, к чему так стремилась и о чем мечтала. Что бы ни значил этот сон, он явно был хорошим знаком. Аштира еще не понимала, почему, но была в этом уверена. увидишь все, что только пожелаешь». Сам Лазарес так желал этого, что не верил себе. Невозможно. Легче было напомнить себе об иллюзорности демонического плана бытия, о том, что не имеешь права на слабость здесь, где каждый неосторожный шаг слишком дорого обойдется. И все же боги не оставили его, свели с теми, навстречу с кем он не смел и надеяться, с последними Таэху, древними союзниками его рода. Новый хранитель сердца был настоящим, при всей своей невероятности. Раштау Таэху, мудрец родом из новой эпохи, которому под силу оказалось пробудить стражи Кадмейры и разгадать тайну царицы. И у этого хранителя не было иных желаний, кроме тех, которые Алазарес счастлив был бы исполнить. Столько всего они обсудили и столько еще хотелось обсудить, протягивая хрупкий мост через века. О, на все эти беседы им не хватило бы не просто нескольких дней, многих месяцев. Сколько Алазарес мог и желал показать ему. И сколько всего они смогут теперь совершить вместе. Ему словно в самом деле был подарен новый шанс, новая жизнь взамен той, которой у него уже никогда не будет. И как когда-то с Адрастом и Кадмейрой Алазарес чувствовал себя свободным, даже оставаясь вечным пленником артефакта. Но даже это оказалось не единственным даром богов, на милость которых Алазарес давно уже не надеялся. Он был проклят собственным неверным выбором и все же услышан. Подобно Эмхет, род Таэху был связан, переплетен, пронизан магическими нитями, древними, как сама история империи Таур-Дуат. Нити эти соединяли души в единое древо, сходились к единому корню, потоками общей крови и общей силы. Живым главой рода сейчас был Раштау, и на нем сходились нити остальных. Алазарес спросил его о простой возможности взглянуть на тех, кто остался, соприкоснуться и понять их. И как больно было осознавать, что второй величайший род Таур-Дуат, прежде такой многочисленный, угасал. Нет, Алазарес просто не мог этого допустить, тем более теперь. Раштау говорил, что она была рождена из мечты, особенная душа, пришедшая на его зов, дарованная ему богиней в час отчаяния. Его радость и гордость — Аштира. Аштира Таэху. Если бы Раштау только знал. Собранная из осколков и отражений, из отголосков эха западного берега и следов тайных божественных троп, нетленная звезда, погасшая когда-то, сияла вновь.